Необходимости, может быть, и не было. Тут была целесообразность, заметил Матакусом. С тех пор, как белые люди появились в своих владениях, подданные и союзники Мешико дважды предпринимали посягательство на их жизни и собственности. В первый раз в Чолуле, и во второй совсем недавно на побережье. Кортес не винит в случившемся лично меня, поскольку эти попытки были сделаны либо в нарушении моих приказов, либо по их незнанию. Но подобное может произойти снова. И я сам предупредил Кортеса, что многие из наших подданных возмущены присутствием белых людей, а при таких настроениях достаточно любой мелочи, чтобы заставить их забыть о послушании и снова учинить мятеж. «Если Кортеса беспокоит то, что наш народ им недоволен, — возразил один из старейшин, — ему ничего не стоит это исправить, пусть отправляется домой. Я говорил ему то же самое, — ответил Матакусома, — но сейчас это невозможно. Он не может отплыть на родину, пока его король Карлос не пришлет ему новые корабли. А до того времени наше совместное с ним проживание в одном дворце послужит сразу двум целям. Во-первых, это будет доказательством моего доверия к Кортесу, который, конечно же, не причинит мне вреда, а во-вторых, отвадит народ от попыток предпринимать шаги, способные спровоцировать его на причинение нашим людям зла. Таким образом, мое пребывание здесь одновременно послужит делу мира и предотвратит возможное разжигание вражды. Именно по этой причине Кортес и предложил мне перебраться сюда и стать его гостем. Его пленником поправил Куитлауак, улыбнувшись чуть не с насмешкой. «Я не пленник настойчиво», — повторил Матакусома. «Я по-прежнему ваш Юитлатуани, по-прежнему правитель Мешику и глава Союза Трех. Я лишь сменил резиденцию». Да и то временно, чтобы наверняка сохранить мир между нами и белыми людьми до их ухода. «Прошу прощения, чтимый глашатый», — промолвил я. «Ты так уверен в том, что они уедут? Откуда ты знаешь? И когда это произойдет?» Матакусома взглянул на меня так, словно лучше бы мне не задавать этого вопроса. Но, скрипя сердце, ответил. «Испанцы уйдут, когда у них будут корабли, способные отвезти их за море. И я так уверен в том, что они действительно уйдут, потому что лично обещал им позволить в этом случае забрать с собой то, ради чего они вообще сюда приплыли». Последовало короткое молчание, потом кто-то сказал: «Золото? Да, много золота. Когда белые солдаты помогали мне с переездом, они весьма тщательно осмотрели мой дворец, весьма тщательно. Несмотря на все меры предосторожности, ложные стены и все такое, они нашли сокровищницу и...» Тут в зале послышались возгласы ужаса и недоверия, а Куитлауак, прервав Матакусому, напрямик спросил: «Ты что, и вправду хочешь уступить испанцам все сокровища своего народа?» «Только золото!» — заявил оправдываясь Матакусома. «Ну, еще самые дорогие самоцветы. Остальное их не интересует. Им не нужны перья, краски, жадеиты, редкие цветочные семена и тому подобное. Эти богатства мы сохраним, что позволит Мешико продержаться то время, пока мы трудами, войнами и сбором дани не сможем возместить утраченное». «Но зачем вообще что-то им отдавать?» — в отчаянии вскричал один из присутствующих. «Знаете же», — продолжал Матакусома, — «белые люди могли бы потребовать как плату за свой уход еще и личное достояние всех до единого знатных людей. Они могли бы даже развязать ради этого войну и призвать против нас с материка своих союзников. Я же предпочитаю избежать открытой вражды и возможного кровопролития, проявив подобающей владыке щедрость и великодушие». «Змей», — женщина произнес сквозь зубы, — «даже будучи верховным казначеем, то есть официальным хранителем сокровищницы государства, которую мой господин отдает чужеземцам, я должен признать, что это была бы не слишком высокая плата за избавление от таких гостей. Беда в том, мой господин, что сколько бы золота им не дали, испанцы будут требовать все больше и больше. Мне удалось убедить Кортеса в том, что больше никакого золота у меня нет. Если во всей стране и осталось золото, то только находящееся сейчас в торговом обороте и владении частных лиц. Наша сокровищница создавалась вязанки и вязанок лет всеми чтимыми глашатаями нашего народа, и чтобы собрать со всех наших земель лишь малую часть таких богатств, потребуется жизни ни одного поколения. Станут ли испанцы тратить на это время? Кроме того, я отдаю им казну не просто так, а с условием. Они в своей земле преподнесут ее королю Карлосу со словами, что я посылаю ему в дар все золото своей земли. Кортеса это устраивает, устроит это их короля Карлоса. Когда белые люди уйдут, они больше не вернутся.